Окружной суд Валдоста, штат Джорджия, 24 июля 1955 года. Надвигалась гроза, в зале суда было душно и жарко. Иджи оглядывала зал, по спине у нее бежал пот. Ее адвокат Ральф Рут, приятель Грэдди, ослабил галстук и шумно вздохнул. Шел третий день заседаний. Все мужчины, присутствовавшие в парикмахерской в тот день, когда Иджи угрожала убить Фрэнка Беннета, были уже опрошены. Свидетельское место занял некий Джейк Бокс. Она снова оглядела зал. «Где же Смоки-одиночка? Где его черти носят?» Грэдди послал ему записку, что Иджи попала в беду и просит его приехать. «Не иначе, как что-то случилось. Он давно должен быть здесь». Иджи забеспокоилась. «Дожив ли он вообще?» В эту минуту Джейк Бокс указал на Большого Джорджа и сказал: «Вот он, тот, который шел на Фрэнка с ножом, а эта женщина была с ним». Публика зашумела от возмущения. «Еще бы! Черный посмел угрожать белому человеку!» Грэдди Килгар нервно заерзал на стуле. Сипси, единственная, кроме обвиняемого, чернокожая в этом зале, стояла на балконе и молилась за свое дитя, хотя ему перевалило уже за 60. Даже не потрудившись допросить Большого Джорджа, обвинитель направился прямиком к Иджи. Она встала. «Вы знали Фрэнка Беннета?» «Нет, сэр». «Вы уверены в этом?» «Да, сэр». «То есть вы утверждаете, что не были знакомы с человеком, чья жена Руф Беннет в течение 18 лет была вашим деловым партнером?» «Совершенно верно». Он повернулся к присяжным и засунул большие пальцы за жилетку. «То есть вы хотите сказать, что в августе 1928 года вы не заходили в парикмахерскую Валдости и не вели разговоры на повышенных тонах, угрожая смертью Фрэнку Беннету, человеку, которого вы, по вашим словам, не знали?» «Нет, я была там. Я думала, вы хотите узнать, были ли мы знакомы. Нет, я не была с ним знакома. Да, я грозилась его убить, но мы никогда не были, как говорится, представлены друг другу». Несколько зрителей, которые недолюбливали напыщенного прокурора, засмеялись. «Итак, другими словами, вы признаете, что угрожали жизни Фрэнка Беннета?» «Да, сэр». «А правда ли, что вы вместе с вашим негром посетили Джорджию в сентябре 1928-го и уехали, забрав с собой жену Фрэнка Беннета и его ребенка?» «Только его жену. Ребенок появился позже». «Насколько позже?» «Как обычно, через 9 месяцев». В зале снова засмеялись. Брат Фрэнка Джеральд, сидевший в первом ряду, не сводил с нее глаз. «Правда ли то, что вы дурно отзывались о характере Фрэнка Беннета в разговорах с его женой и склонили ее к мысли, что его моральные устои намного ниже признанных обществом? Вы внушали ей, что он ей не подходит как муж?» «Нет, сэр, она и без меня это знала». В зале опять послышался смех. Обвинитель начал злиться. «Вы заставили ее поехать в Алабаму, угрожая ножом? Отвечайте, да или нет?» «А никакого ножа и не понадобилось, а она уже ждала нас с вещами». Он сделал вид, что не слышал последней фразы. «Правда ли, что Фрэнк Беннет приезжал в полустанок штата Алабама и пытался вернуть то, что принадлежало ему по праву, свою жену и малютку сына, и что вы с вашим негром убили его, дабы предотвратить возвращение Руфи Джемисон в лоно счастливой семьи и воспрепятствовать обретению сыном отца?» «Нет, сэр». Этот крупный мужчина с гордо выпеченной грудью как будто и не слышал ее слов. Его несло. «Осознаете ли вы, что своим вторжением опустошили самое святое на этой земле? Христианский дом с матерью, отцом и возлюбленным чадом? Что разрушили самое интимное и священное? Брак между мужчиной и женщиной? Брак, освященный самим Господом Богом нашим в Баптистской церкви в Валдосте 1 ноября 1924 года? Что вы стали причиной того, что добрая христианка нарушила Божий закон и слово, данное перед алтарем мужу своему?» «Нет, сэр». «Полагаю, вы сбили с толку бедную и слабую женщину обещаниями денег или напоили ее до бесчувствия, и на какой-то момент она потеряла над собой контроль? А когда муж приехал забрать ее домой, не вы ли с вашим негром хладнокровно убили его?» Он повернулся и крикнул ей прямо в лицо. «Где вы были ночью 13 декабря 1930 года?» Иджи прошиб холодный пот. «Сэр, я была в доме моей матери в полустанке». «Кто еще был с вами?» «Руф Джемисон и Большой Джордж. Он той ночью был с нами». «Руф Джемисон может это подтвердить?» «Нет, сэр». «Почему?» «Она умерла 8 лет назад». «А ваша мать?» «Она тоже умерла». Казалось, прокурор вернулся на землю. Он постоял секунду, покачиваясь на носках, и снова повернулся к присяжным. «Итак, мисс Тредгуд, вы полагаете, что 12 образованных людей поверят вам, несмотря на то, что 2 ваших свидетеля мертвы, а 3-й – ваш работник, который был с вами в день похищения Руфи Джемисон из родного дома, всего лишь дрянной лживый нигер? И вы осмеливаетесь просить этих достойнейших людей взять и поверить вам на слово?» Конечно, Иджи нервничала, и все же прокурору не стоило обзывать Большого Джорджа такими словами. «Вот именно! Ты тупорылый, слюнявый, толстожопый ублюдок!» Зал взорвался, а судья принялся изо всех сил стучать молотком. Большой Джордж, стараясь перекричать шумевших зрителей, умолял ее не сопротивляться, но она твердо решила обеспечить ему алиби на ту злосчастную ночь. Иджи понимала, что она его единственная надежда. У нее, белой женщины, куда больше шансов выйти сухой из воды, чем у Джорджа, особенно если его алиби основано всего лишь на показаниях другого негра. Нет. Она никогда не допустит, чтобы Большой Джордж сел в тюрьму, даже если от этого будет зависеть ее жизнь. Суд был настроен враждебно к Иджи, и когда в последний день заседания в зал торопливо вошел свидетель, которого Иджи никак не ожидала видеть, она решила, что ей крышка. Он шествовал между рядами, весь из себя набожный, благочестивый, дальше некуда. Ее старый заклятый враг, человек, которого она изводила годами. «Все, теперь мне конец», — подумала она. «Пожалуйста, назовите ваше имя». «Преподобный Герберт Скроггинс». «Чем вы занимаетесь?» «Я проповедник Баптистской церкви Полустанка». «Положите правую руку на Библию». «Спасибо, я принес свою». И, важно положив руку на собственную Библию, преподобный Скроггинс поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, и да поможет ему Бог. Иджи была окончательно сбита с толку. Неужели это ее адвокат додумался пригласить Скроггинса? Почему же он не посоветовался с ней? Она бы непременно растолковала ему, что этот человек никогда в жизни ничего хорошего про нее не скажет. Но теперь слишком поздно. Он уже стоял на свидетельском месте. «Преподобный Скроггинс, не могли бы вы поведать суду, почему вы мне позвонили и что рассказали вчера вечером?» Преподобный откашлялся. «Да, могу. Я прибыл сообщить уважаемому суду некоторые сведения относительно местонахождения Иджи Тредгуд и Джорджа Пульмана Пиви в ночь на 13 декабря 1930 года. Находились ли она и ее негр в тот вечер в доме ее матери, как было доложено суду ранее?» «Нет, их там не было». «О, черт!» — подумала Иджи. Адвокат настаивал. «Означает ли это, преподобный Скроггинс, что она солгала насчет своего местонахождения в тот вечер?» Проповедник поджал губы. «Ну, сэр, как христианин, я не могу с уверенностью утверждать, что она лгала. Я думаю, тут дело в другом. Она просто перепутала даты». Он открыл Библию в самом конце и принялся искать нужные страницы. «У меня есть привычка записывать в конце Библии даты наших церковных собраний, и недавно, проглядывая свои записи, я обнаружил, что как раз вечером 13 декабря начались наши ежегодные молитвенные собрания в загородном баптистском лагере. и сестра Тредгуд была там со своим работником Джорджем Пиви, который занимался буфетом. Хочу заметить, что он это делает каждый год последние 20 лет». Обвинитель вскочил с места. «Возражаю! Это ничего не доказывает! Убийство могло произойти и через день-два после этого!» Преподобный Скроггинс посмотрел на него из-под лобья и обернулся к судье. «В том-то и дело, Ваша честь, что наши собрания всегда длятся 3 дня и 3 ночи». «И вы абсолютно уверены, — спросил адвокат, — что мисс Тредгуд там присутствовала?» Преподобный Скроггинс, казалось, был несколько удивлен, что кто-то мог усомниться в его словах. «Ну, разумеется, мисс Тредгуд никогда не пропускает наших собраний. И к тому же она солистка церковного хора». Первый раз в жизни Иджи была так растеряна и обескуражена. Она не знала, что и думать. Все эти годы члены клуба «Маринованный огурец» врали напропалую и рассказывали небылицы, пребывая в полной уверенности, что никто на белом свете не сможет их перещеголять. А преподобный Скроггинс за какие-то 5 минут умудрился положить их на обе лопатки. Его слова звучали настолько убедительно, что Иджи и сама едва не поверила ему. «Более того, прихожане нашей церкви очень высоко ценят сестру Тредгуд, и все они приехали сюда в автобусе, чтобы выступить в ее защиту». При этих словах дверь зала отворилась, и проход заполнила самая невероятная публика, какую только Господь Бог мог собрать вместе. Смоки-одиночка, Джимми Шишка Хэррис, Эл Заноза в брюхе, Кривой Сакет, Элма Уильямс Клякса, Долгоносик Джейк, Бородавочник Билли и так далее. Все как один подстриженные в салоне опал и во взятых на прокат костюмах. Небольшая горстка той толпы безработных бродяг, которых Иджи и Руфь кормили в годы депрессии. Смоки подоспел как раз вовремя. Один за другим они выходили на свидетельское место и припоминали до мельчайших подробностей ход молитвенного собрания, которое состоялось под тентом на берегу реки в декабре 1930 года. Последней была Ева Бейтс, сумочкой в шляпе, украшенной цветами. Она едва не разбила сердце присяжным своим трогательным рассказом о том, как сестра Тредгуд подошла к ней в первую ночь молитвенного служения и сказала, что Господь вошел в ее душу благодаря вдохновенной проповеди преподобного Скроггинса, направленной против плотских утех и зла, приносимого алкоголем. Маленький сухопарный судья с тощей шеей даже не обратился к присяжным с просьбой огласить приговор. Он стукнул своим молотком и сказал обвинителю. «Сдается мне, Перси, что твои шансы равны нулю. Во-первых, тело не найдено. Во-вторых, у нас есть свидетели, показания которых никто не собирается оспаривать. А что есть у тебя?» «Да ничего. Я так думаю, что этот Фрэнк Беннет напился и утонул. И его давно съели рыбы. А это можно расценить как смерть в результате несчастного случая. Вот так-то». Он еще раз стукнул молотком и торжественно объявил: «Судебное заседание объявляется закрытым». Сипси пустилась в пляс на балконе, а Грэди вздохнул с облегчением. Судья, достопочтенный Кертис Смут, великолепно знал, что в середине декабря никаких 3-дневных молитвенных собраний под тентом не было и быть не могло. А со своего места прекрасно видел, что книга, на которой поклялся преподобный Скроггинс, была отнюдь не Библией. И уж, конечно, он не поверил свидетельским показаниям этой оравы умытых и принаряженных за булдык. Но 2 недели назад умерла его дочь. Не успев состариться и прожив собачью жизнь на городской окраине, а все из-за Фрэнка Беннета. Вот почему судье было глубоко безразлично, кто укокошил этого сукина сына. Преподобный Скроггинс подошел к Иджи и пожал ей руку. «Увидимся в воскресенье в церкви, сестра Тредгуд». Он подмигнул ей и вышел. «Его сын Бобби!» узнав о суде, позвонил отцу и рассказал, как Иджи спасла его от тюрьмы. И Скроггинс, которого Иджи так изводила на протяжении многих лет, тут же помчался ее выручать. Иджи была настолько смущена его поступком, что долго не могла выдавить из себя ни слова. Однако по дороге домой она сказала: «Вот что я подумала. Не представляю, что хуже, сесть в тюрьму или до конца жизни быть благодарной священнику». Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 5 октября 1986 года. Сегодня Эвелин не терпелась поскорее попасть в приют, и она всю дорогу подгоняла Эда. Как всегда, она зашла к свекрови и хотела угостить ее медовыми пончиками, и так, как всегда, отказалась. «Если я это съем, то потом буду блевать, как собака. Прямо в голове не укладывается, как ты можешь жрать такую приторную дрянь?» Эвелин извинилась и поспешила вниз, в зал для посетителей. Миссис Тредгуд в платье с ярко-зелеными цветами, увидев ее, воскликнула: «С Новым годом!» «Дорогая, до Нового года целых 3 месяца!» В полном недоумении сказала Эвелин. «Еще и Рождество не справляли». «Я знаю», — засмеялась миссис Тредгуд. «Просто я подумала, может, чуть-чуть поторопим время. Хоть повеселимся немножко. Все эти старики такие мрачные ходят, бормочут какой-то бред». Эвелин вручила миссис Тредгуд гостинец. «Ой, Эвелин, неужели медовые пончики?» «Они самые. Помните, я вам про них говорила?» «Какие замечательные!» Старушка взяла пончик. «Вот спасибо, милочка! А вы никогда не пробовали пончики с кремом? Они такие легкие, прямо воздушные! Я всегда говорила Клео, если будешь проходить мимо кондитерской, прихвати нам с Альбертом 2 дюжины пончиков, 6 глазированных с кремом и 6 с джемом. А еще я люблю такие плетеные, знаете, как косичка. Забыла, как они называются». Эвелин не вытерпела. «Миссис Тредгуд, ну рассказывайте про суд». «Вы имеете в виду суд над Иджи Большим Джорджем?» «Да». «Но это действительно было что-то невероятное. Помню, мы тогда перепугались до смерти. Думали, все, они никогда больше домой не вернутся. Но в конце концов их признали невиновными. Клео говорил, будто они представили доказательства, что на момент совершения преступления находились в другом месте, и у них просто не было физической возможности это сделать. А еще он сказал, что Иджи держалась молодцом, потому что хотела защитить другого человека». Эвелин задумалась. «А кто еще мог желать смерти Фрэнку?» «Ну, милочка, неважно, кто мог желать. Важно, кто убил. Вот в чем вопрос. Одни говорили, что это сделал Смоки-одиночка. Другие, что это дело рук Евы Бейтс и ее дружков с реки. Прости меня, Господи, но там ведь собирался довольно грубый народец. Да и все члены клуба «Маринованный огурец» горой друг за дружку стояли. Так что Бог их разберет. И потом, конечно...» Миссис Тредгуд помолчала. «Там ведь еще и Руфь была». Эвелин удивилась. «Руфь? А где была Руфь в ночь убийства? Ведь кто-то это знал?» Миссис Тредгуд покачала головой. «В том-то и дело, милочка, что никто ничего наверняка не знал. Иджи говорила, что они с Руфью были в доме мамы Тредгуд. Она тогда заболела. И я ей верю. Но некоторые не верят. Я знаю только одно. Иджи скорее умерла бы, чем позволила запятнать имя Руфи убийством». «Так нашли убийцу или нет?» «Нет, милая, так и не нашли». «Ну ладно, если Иджи и Большой Джордж невиновны, то кто же, по-вашему, это мог сделать?» «Чего не знаю, того не знаю». «И вам не хотелось узнать правду?» «Ну, конечно, хотелось бы, кому ж не хочется. Это одна из самых больших загадок. Но правды никто никогда не узнает, милочка, за исключением разве что убийцы Фрэнка Беннета и самого Фрэнка Беннета. Как говорится, мертвый не выдаст». Миссия спасения Джимми Хэтчера. 23 авеню, 345, Бирмингем, штат Алабама, 23 января 1969 года. Смоки-одиночка сидел в миссии на краешке железной кровати и заходился в кашле от первой утренней сигареты. После того, как закрылось кафе, Смоки долго болтался по стране, пока не устроился поваром в бирмингемской придорожной забегаловке. Однако пил без продуху, поэтому его скоро выгнали. Через две недели, когда Смоки околевал от холода под виадуком на 16-й улице, его подобрал брат Джимми и привел в миссию. Он был слишком стар, чтобы и дальше вести бродячую жизнь, здоровье у него стало совсем никудышное, да и зубы почти все выпали. Но брат Джимми с женой отмыли его, подкормили, и Смоки почувствовал себя в этом приюте почти как дома. Впервые за последние 15 лет. Брат Джимми сам когда-то был гораст на выпивку, но, проделав долгий путь от бутылки к Иисусу, решил посвятить жизнь спасению таких же бедолаг. Он приставил Смоки к кухне. Ели они главным образом замороженные продукты, которые им жертвовали доброхоты, в основном рыбные палочки да картофельное пюре быстрого приготовления. Но никто не жаловался. Когда Смоки не был пьян или занят на кухне, он торчал наверху, пил кофе и играл в карты с другими обитателями миссии. Он много чего насмотрелся там. Например, человек с единственным пальцем на руке встретил тут своего сына, которого не видел со дня его рождения. Отец и сын. От обоих отвернулась удача, и обоих занесло ветром в одно и то же место. Он встречал здесь преуспевавших некогда врачей, адвокатов и даже бывшего сенатора от штата Мэриленд. Однажды Смоки спросил у Джимми, как эти люди могли так опуститься. «Я думаю, от разочарования», — ответил Джимми. «Обычно все дело в женщине. Кто-то ее потерял, а кто-то так за всю жизнь и не нашел. Вот и несет человека под горку. Ну и, конечно, виски многих на крючок ловит. Но я уже давно наблюдаю, как люди приходят сюда и уходят, и могу точно сказать». Разочарование. Вот что чаще всего губит. Полгода тому назад Джимми умер. Центр города перестраивали, и миссия подлежала сносу. Скоро Смоки опять засобирался в путь. Куда? Он пока не знал. Он спустился вниз и вышел на улицу. День был морозным и ясным, а небо ярко-синим, и Смоки захотелось пройтись. Он миновал закусочную Гасса, прогулялся по 16-й улице, оставил позади старую сортировочную станцию и пошел вдоль железнодорожных путей, пока не обнаружил, что ноги несут его к полустанку. Он был и остался безработным бродягой, скитальцем, рыцарем дорог, которому судьба даровала сплошные потери, потери и больше ничего. Свободный и безмятежный он смотрел, как падают звезды, стоя в проемах товарных вагонов, бегущих в ночи поездов. Он судил о благосостоянии страны по величине окурков, подобранных на обочине. Он вдыхал вольный ветер от Алабамы до Орегона. Чего только он не насмотрелся, чем только не занимался. Одинокий бродяга, свободный от всех и вся. Еще один лоботряс без рода и племени, еще один беспробудный пьяница. Но он, Смоки Джим Филлипс, вечный неудачник, любил только одну женщину и хранил ей верность всю свою жизнь. Да, он спал со многими шлюхами в грязных притонах, под кустами, в разбитых вагонах, но ни одну из них он не смог полюбить. Она всегда была для него единственной и неповторимой. Он полюбил ее в ту же секунду, когда увидел за стойкой кафе в том клетчатом платье. Полюбил навсегда. Он любил ее, когда ему было тошно жить. Когда он блевал на задворках пивнушки. Когда полумертвый валялся в ночлежке среди доходяг с открытыми язвами, которые метались в бреду белой горячки и отбивались от воображаемых насекомых и крыс. Он любил ее, кашляя по ночам под ледяным дождем, когда из теплых одежек на нем оставались только прохудившаяся шляпа да башмаки, размокшие и неподъемные, как два утюга. И когда в госпитале для ветеранов у него отхватили легкое, и когда псина выдрала у него здоровенный клок мяса из лодыжки, и на рождественском обеде армии спасения в Сан-Франциско, где незнакомые люди хлопали его по плечу и угощали подгоревшей индейкой и сигаретами. Он и в миссии спасения любил ее, лежа ночами на тощем матрасе из какой-то давно закрытой больницы, глядя на мигающие неоновые буквы «Иисус спасет вас» и слушая шум попойки на первом этаже, звон бьющихся бутылок и крики со двора «Пустите погреться! Пустите!» Каждый раз, когда его сердце сжимала тоска, он закрывал глаза, снова входил в кафе и видел, вот она стоит, улыбается ему. Перед ним мелькали беспорядочные картины. Руфь хохочет на Дидже. Руфь за стойкой обнимает культяшку, откидывает волосы со лба. Руфь беспокоится, когда ему плохо. «Смоки, возьми еще одно одеяло. Сегодня, говорят, будет холодно. Смоки, ну зачем ты все время уезжаешь? Мы так волнуемся, когда тебя нет». Он ни разу до нее не дотронулся. Разве что иногда пожимал руку. Ни разу не обнял ее, не поцеловал. Но только ей одной хранил он верность. Ради нее он мог убить, потому что она была из тех женщин, ради которых убивают. Мысль, что кто-то или что-то могло причинить ей боль, вызывала у него спазмы в животе. За всю жизнь он украл только один раз фотографию Руфи, сделанную в день открытия кафе. Она стояла у входа, держа ребенка на одной руке, а другой прикрывала от солнца глаза. Этот снимок путешествовал с ним по городам и весям в конверте, приколотом булавкой к изнанке рубахи, чтобы, не дай бог, не потерять. И даже после смерти она жила в его сердце. Для него она никогда не умрет. Забавно. За столько лет она так и не догадалась. Иджи знала, конечно, но молчала. Она была не из тех, кто заставит тебя стыдиться любви. Но она знала. Как она старалась разыскать его, когда заболела Руфь, но он мотался черти где в товарных вагонах. Когда он вернулся, Иджи повела его туда. Каждый понимал, что творится в душе другого. Они как будто вместе ее оплакивали, но не вслух. Кто сильнее страдает, тот меньше об этом говорит. Руфь Джемисон, 1898-1947. Бог ведал, что творил, когда призвал ее в дом свой.